Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя передача из серии «Круглый стол», и она будет посвящена несколько необычной для нас с вами теме – политике и духовности. Сегодня у нас в гостях летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, кандидат в президенты России Владимир Викторович Аксенов. Добрый день, дорогие радиослушатели. И с нами здесь, за нашим круглым столом, председатель партии «Духовный ведический социализм», кандидат педагогических наук, политолог Владимир Владимирович Данилов. Добрый день, Харе Кришна. Итак, первый мой вопрос к Владимиру Викторовичу. Владимир Викторович, сегодня наша страна переживает очень ответственный момент, все мы готовимся к выборам президента. Скажите, пожалуйста, как случилось, что вы зарегистрированы в качестве кандидата в президенты России? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям. Ну, главная все-таки причина – это именно то, что вы назвали забота о судьбе России, о судьбе всего нашего народа и общества. И понимание, уже в своем понимании, по какому пути она могла пойти для того, чтобы обеспечить свое будущее. Я не планировал для себя вот эту кампанию и не думал о ней. Я думал о той программе, о том представлении пути, которое, на мой взгляд, возможно предложить обществу. И это было сформулировано в виде... Во-первых, той, будем говорить, философско-идеологической духовной платформы, по которой должно жить общество, и не только в нашей стране. Это относится ко всему мировому сообществу. Ну, надо сказать, что без идеологической, философской, или, будем говорить, духовной, нематериальной базы, на наш взгляд, невозможно решить проблемы будущего. В первую очередь, проблему формирования духовного мира, внутреннего мира человека. А если человека, то значит и всего общества. Это то, что на сегодня практически отсутствует во многих регионах мира и во многих, будем говорить, программах развития. На первом месте стоят материальные приоритеты, материальные задачи по накоплению материального. Мы считаем, что на сегодня, учитывая тот масштаб, которому сегодня следуют вот эти процессы, он затмевает и отодвинул на второй, или не на второй, а на более дальний план именно те задачи, которые связаны с человеком, связаны с развитием его внутренних способностей, данных, а главное, что они где-то заслонили, наверное, главную задачу. А ради чего живет человек? По каким он должен жить критериям внутренним и по каким критериям должно жить общество. Вот обозначение этих необходимых критериев, формулирование их, принятие их в обществе и, естественно, потом уже все остальное, над чем трудится человек, это экономика, результат его труда, материальное благополучие, оно должно уже накладываться как в обеспечивающей части его жизни. Естественно, мы тоже за то, чтобы эта обеспечивающая часть была наиболее достойной, хорошей, иначе нельзя говорить о духовности в широком плане. Это можно только говорить об отдельных личностях, а мы говорим о влиянии на общественные процессы. И вот когда мы эти взгляды стали друг другу представлять на большой учредительной конференции, где сошлись многие, это десятки и десятки духовных школ, течений, центров, те, которые работают с человеком и которые на сегодня также озабочены вот именно духовным возрождением человека и общества. И тогда вот на этой конференции, после нее, заслушав мою программу, мое выступление, они сказали, что это наиболее близко подходит уже к целой программе, где не только духовная часть, или, будем говорить, идеологическая часть, но и вполне сформулированная социально-экономическая база общества. То есть это вторая часть, будем говорить, той компоненты, которая и дает представление об обществе. И предложили мне, чтобы я согласился с их выдвижением в роли кандидата в президенты. Я, как реальный человек, жизненный человек, сказал свои опасения, не больше того, не опасения, а представления о том, что на сегодня осталось очень мало времени. У нас еще не сформирован аппарат для этого. И вся эта большая организационная система, она на сегодня отсутствует. А это было 16 всего февраля. То есть оставалось совсем мало времени. Но мне сказали, что у нас очень много энтузиастов, очень много желающих, которые бы хотели бы и могут представить вот эти взгляды, которые являются общими для нас всех, наиболее широкому кругу общественности нашей страны. И какого бы мы результата ни добились, прошли ли полностью первый этап вот сбора миллиона подписей, либо выйдем на второй этап, все равно у нас будет результат. С этим я не мог не согласиться, и я воспринял это как свой такой человеческий долг. Я сказал, что я не могу вам запретить это сделать, но я еще раз говорю, что это требует очень большой организации. На сегодня, через месяц с лишним после этого, я, к сожалению, могу сказать, что вот мои опасения более оправдываются. Но это не опасения, это просто позиция уже человека, который знает, как протекают вот эти вот большие общественные процессы. Но все равно люди за это время получили возможность общаться с очень многими людьми, рассказывать им свои взгляды. И вот это, наверное, главное. Простите, пожалуйста, еще один вопрос, Владимир Викторович. Я знаю, что вы возглавляете движение, духовное движение России. Ну, не совсем так. Я бы сказал так. Я являюсь одним из тех людей, которые входят в основную организационную группу по этому движению, и куда входят еще несколько человек, потому что большее число – это уже неправильно на первом этапе, которые вот на этом учредительном собрании, съезде, они обозначены были. У нас есть исполком движения, мы еще не выбрали руководящих органов, поэтому говорить о том, что я вот лидер или возглавляю, я этого не могу сказать, это неправильно. У нас есть очень сильные личности, будем говорить, с позиции и так далее, которые могут также хорошо сформулировать все цели и задачи. Но сегодня действительно наша главная задача – это все-таки утвердить вот наш план о создании духовного движения России как силы, объединяющие разные самые, но с высокими гуманными целями по отношению к человеку, людей и организаций, которые бы хотели воздействовать своим взглядом на мир, своей философией, своей практикой жизни на общественно-политические процессы. Вот это главная цель нашего движения. А теперь, если позволите, Владимир Владимирович, вопрос к вам. Вы, ваша партия, входит в движение, в духовное движение России? Да, мы вошли в качестве одного из соучредителей, и сейчас я лично принимаю активное участие в выработке позиции этого движения, в формировании его структур. Владимир Владимирович, не могли бы вы поподробнее рассказать о вашей партии? Что она собой представляет и какова платформа этой партии? Значит, партия создана в июне 1992 года и носила она совершенно другое название. Она именовалась «Партия национального единства». Вот все эти годы мы искали ту платформу, ту общенациональную идею и идеологию, которая могла бы консолидировать общество. И эта задача очень трудная на сегодняшний день, потому что, во-первых, страна действительно переживает так называемое смутное время, когда она расчленена, когда существуют социальные противоречия, борьба, нет политической стабильности. И вторая проблема в этом вопросе, что наша страна, в отличие от многих других, она полиэтническая, у нас более 105 этнических групп, и поэтому говорить о их консолидации, о таком национальном, общенациональном единстве, значит, надо обязательно выдвинуть ту идею, идеологию, которая была бы приемлема действительно всем. Перед страной ответственный выбор. И в конечном итоге вот то, на что мы в конечном итоге вышли, то есть духовность, духовные цели общества, это то, что действительно, как сказал Владимир Викторович, сегодня не отвергает никто, ни коммунисты, ни демократы, ни национал-патриоты, все говорят о том, что да, необходимо возрождение духовности общества и более того, что это приоритетная сторона его развития, вектор. Вот второе, да, почему мы так переименовались, потому что сегодня ни одна партия, кроме коммунистической, из более 200, которые уже зарегистрированы в стране, не опирается в своей деятельности на фундаментальную философскую, методологическую, политологическую базу. То есть вообще непонятно, чем они занимаются, ставят какие-то цели и ищут методы их достижения, совершенно не соотносясь с объективными законами мироздания, развития общества и так далее. Но, скажем так, несостоятельность философской базы коммунистической партии, то есть диалектического исторического материализма, она подтверждена практикой. А мы взяли в качестве своей базы ведическую философию, которая, исходя из нашего понимания, что мир все-таки богоцентричен, он создан Творцом, Богом, вот, поэтому эти знания являются абсолютными, и они нас вполне устраивают. Поэтому мы назвали партию духовного ведического социализма. Спасибо большое. А теперь вопрос к вам, Владимир Викторович. А чем отличается ваша платформа социально-идеологическая, скажем так? Ну, в платформе духовного, идеологического подхода у нас полное совмещение взглядов и позиций. Действительно, на сегодня, если посмотреть весь спектр наших политических сил, партий, движений, то можно сказать, что действительно только у коммунистических партий, которые стоят на платформе марксизма и материализма, есть четкая осознанная платформа философская, но она базируется на атеизме и материализме. Вот эта платформа на сегодня, на наш взгляд, не может дать возможности для формирования полноценного духовного мира человека. Она его очень сильно ограничивает, больше того, искажает многие представления, не только мировоззрение, но и на саму суть человека, на цель его жизни, и, главное, очень сильно ограничивает возможности в его самосовершенствовании и в понимании, как же представить к жизни те невостребованные возможности и силы, которые в человеке есть, и как заставить сформировать его, даже не заставить, как помочь ему сформировать его внутренний мир, который является главным по пониманию долга, отношения к другим, то есть тот внутренний мир самоконтроля, который базируется только на своих сформированных критериях жизни, критерии по отношению к самому себе, к поведению человека и общества, человека и природы, человека и мира. Вот эти критерии, они должны быть внутри человека и являются главными ведущими критериями в его жизни, какой бы он ни занимался профессией, какой бы он профессии ни относился. То ли это человек труда, то ли это человек бизнесмен или предприниматель, то ли это человек ученый или воспитатель, преподаватель. Именно вот эта позиция, необходимость формирования у человека внутренней системы самоконтроля и являющейся главным в определении его степени поступков, степени, будем говорить, сделанного им добра и зла, вот это является необходимым условием для развития. Поэтому в этом плане у нас никаких расхождений нет, мы считаем это главным. И только через понимание то, что у человека есть субстанция, которую можно называть душой, она бессмертна, и перед ней человек ответственен в своих жизненных делах, потому что он полностью влияет на дальнейшее существование вот этой своей субстанцией после своей физической смерти. И потом, естественно, можно себе представить всю Вселенную, весь мир во всем их невероятно большом многообразии и сил, и форм, содержаний. Это то, что они созданы все-таки под действием разумной силы, то, что мы называем под создателем, в результате усилий создателя, творца, высших разумных сфер Вселенной. И вот все процессы, которые протекают во Вселенной, на Земле или в человеческом обществе, они, естественно, должны быть соотнесены вот с этой ответственностью перед этими силами, и которые действительно самым серьезным образом оценивают, а по каким же критериям добра и зла развивается наше человеческое общество. Вы знаете, я с таким удовольствием вас слушаю и думаю. Я думаю, что не только я, и наши радиослушатели тоже. Мне пришла в голову такая мысль. Политики так замечательно, так хорошо говорят о духовности. И вопрос в связи с этим к вам обоим. Не происходит ли некоторая как бы подмена? Вот политика занимается духовностью, а на самом деле обычно именно религиозные организации и религиозные объединения говорят о духовности. И вдруг политики так замечательно говорят об этом. Не происходит ли здесь подмены? Владимир Владимирович, что вы скажете по этому поводу? Я просто проиллюстрирую ответ следующим примером. Буквально неделю назад меня пригласили в Институт научного социализма. То есть собралась группа ученых, они создают Институт научного социализма и обосновывают это тем, что вот коммунистические партии и социалистические движения формулируют свою позицию, ну, скажем, это делают политики. А вот мы, ученые, должны, значит, подвести под них фундаментальную базу. И когда мне предоставили возможность сказать свое слово, я им сказал, что давайте сначала выясним слово «научный». И уточним, что нет противоречий между наукой и религией, между религией и философией, философией и наукой. Все это есть разные названия единой истины. Поэтому, когда мы скажем о том, что мир богоцентричен, что он создан Творцом, и сумеем это доказать, то это и будет тоже научная, абсолютно научная платформа. Теперь они попытались сформулировать, что такое социализм. И звучали там формулировки типа «социализм – это общественная собственность на орудия и средства производства» и прочие такие вещи. А другие выдвигали прямо противоположные формулировки. Я встал и сказал, что вот я предлагаю такую простую формулировочку, что социализм – это общественно-политическая система, гарантирующая благо для всех. Но тогда встает вопрос – для того, чтобы сказать, что благо для всех, мы должны ответить, а что есть благо для человека? И здесь мы не можем ответить на этот вопрос, если мы не будем опираться на фундаментальные знания о самом человеке, о его природе истинной. То ли она материальна, то ли он животное, весь смысл деятельности которого сводится к удовлетворению его животных потребностей, то ли он все-таки имеет духовную природу, он вечен, он антиматериален. То вот. Есть речь идет о философии. Да, то есть да. Это не религия. Знание о духовной природе человека, знание о Боге, это не религия, это просто знание о мире, в котором мы живем. И без этих знаний заниматься любой деятельностью просто себе вредить, как минимум. Владимир Викторович, а что вы можете сказать по этому поводу? Ну, что здесь можно сказать? Естественно, вот эти рассуждения, они могут быть с людьми, которые, во-первых, понимают их, и которые по своему уровню мировоззрения, знания и просто по своему содержанию, это не обязательно человек с образованием, есть люди из народа, они являются в жизни очень глубокими философами, и такое у них миропонимание, которому могут позавидовать многие-многие ученые. Но все-таки людям нужно иметь представление о том, в каком же обществе они будут жить. Поэтому, естественно, вот это вот представление социально-экономической модели общества тоже является не только важной, а, может быть, для общения с людьми наиболее важной стороной. Потому что вот о том, что мы говорили, что у общества должна быть философская идеологическая база, в этом не сомневается никто. Ее просто на время, где-то там в 150-200 лет, была она немножко отставлена от модели построения общества, на самом деле, она всегда была ранее, на ранних веках или на ранних путях развития человечества. Сейчас вот мы снова возвращаемся к ней, это возврат, это не формулировка нового. А вот по какой модели должно развиваться общество, это более важно для простого человека или для всех людей, которые на сегодня живут и в заботе и обеспечении своей жизни, и в заботе об обеспечении своих детей, какими они вырастут и так далее. Так вот, мы говорим, что духовный социализм, он ничем не отличается от любого другого, потому что духовность – это уже в платформе его. А вот социализм в нашем понимании – это то, что это минимальные гарантии социальные, которые позволяют жить каждому человеку достойно, но на минимальных уровнях обеспечения, которые гарантирует ему государство, общество. Нельзя отнять у человека тепло, свет, воду хорошую, нельзя отнять у него возможность учиться, возможность лечить его от его болезни. Это то, что необходимо для того, чтобы человек чувствовал себя не забытым, не заброшенным, и он мог вести какое-то минимальное, но достойное существование. Все остальное, что он может или хотел бы иметь в материальном обеспечении, в развитии своего жилища, дома, труда своего, это зависит от степени его труда, от степени его квалификации и ценности его труда для общества. Это любой труд, но понятно, что любой труд уже должен обеспечить ему не только достойное, а в пределе это высокое уже обеспечение его, то есть удовлетворение его остальных потребностей. И рождаются люди все с разными способностями. Рождается человек со способностью организатора. Он хочет организовать свое дело. Он хочет иметь свое дело, и такие люди очень редки по своей, вот по генетике своей, что ли. Им надо дать возможность, пусть они организуют свое дело, потому что это дело на пользу общества, каким бы оно ни было, в сфере производства любых видов товаров, в сфере услуг. И ради бога, пусть он реализует себя, свои способности наиболее полноценные, это на пользу общества. Но если он при этом будет еще жить по законам совести, это, об этом только можно мечтать, это и есть раскрытие способностей человека. Дальше, он хочет быть ученым, он хочет быть воспитателем, преподавателем, прекрасно, но мы только должны сказать, что люди, которые работают в сфере воспитания человека, они наиболее ценны для общества, потому что от них зависит, как они научат, чему они научат, как они способны это сделать, и поэтому этот труд должен быть наиболее высокоценимым и высокооплачиваемым, что у нас тоже было совершенно забыто. Ну, точно так же можно сказать о людях, которые производят нам нашу продукцию в виде продуктов. Вот все, что делают люди, работающие на земле, это настолько ценимо во всех странах. Это люди работают на то, чтобы дать продукты всем людям. Они должны тоже, соответственно, быть и уважаемыми, и им должна быть помощь от общества в их труде. И они должны жить максимально достойно и не так, как сейчас. То, что вы говорите, очень похоже на ту концепцию ведическую концепцию устройства общества, социального устройства общества, с которой наши радиослушатели уже знакомы. Владимир Владимирович, что вы можете сказать по этому? Да, почему наша партия называется «Партия духовного ведического социализма»? Потому что, пытаясь ответить своим членам партии, самому себе, обществу на то, как должно быть устроено это общество, чтобы каждый действительно обрел благо, я в конечном итоге вышел на ведическую философию, и оказалось, что не надо изобретать колесо, что Господь создал этот мир и дал подробнейшее описание идеальной общественно-политической системы, которая решает все духовные и материальные проблемы человека. И осталось применить весь свой ум, талант, способности, энергию ученого человека для того, чтобы просто адаптировать эту концепцию к нынешним реалиям технотронов 21 века, к уровню нашего сознания, то есть по месту, по времени, по обстоятельствам. Но не думать, что мы можем усовершенствовать то, что создано Творцом, то, что изошло из совершенного, совершенно, и оно не может нами быть усовершенствовано. Поэтому так именуется партия. А вот почему я считаю необходимым совместиться с духовным движением России, потому что на самом деле страна ведь должна пройти, и весь мир в целом, достаточно длительный переходный период, потому что в Ведах и как бы в программе, в платформе нашей партии описан тот идеал, к которому мы должны стремиться. Быть принятым в один момент он не может обществом. Значит, поэтому надо объединить свои усилия с теми людьми, которые, ну, стоят на других ступенечках, но движутся к той же цели. И вот поэтому необходимо такое объединение. А что я еще хотел сказать, чтобы вот было правильно понято, кем создана наша партия и так далее, что когда-то я был вообще воинствующим материалистом, что эту философию мне никто не пытался пропагандировать, убеждать меня и так далее. Просто я лично сумел это найти, удивился, обрадовался, и затем только пришел вот в общество сознания Кришны и попросил: дайте мне возможность овладеть этими знаниями более глубоко, потому что вы, брахманы, владеете этими знаниями. Вот. И затем уже, естественно, я почувствовал необходимость собственной духовной практики. Вот, стал читать мантры и пытаюсь спасти себя, потому что, как сказал Иисус Христос, спаси себя, и тысячи спасутся вокруг тебя. Не может никого, и страну в том числе, спасти тот человек, который не спасает самого себя. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ваше слово, Владимир Викторович. Я хотел бы добавить, что у нас вот полностью корреспондируются мысли с то, что сказал Владимир Владимирович. Я единственное могу добавить еще что. Вот необходимо при любой политической платформе представлять людям, что вы хотите построить, что вы хотите сделать. И, естественно, это построенное не будет завтра, не будет за один президентский срок, депутатский срок, если это член парламента. Это программа построения. Она необходима людям для того, чтобы понимать. И правительству необходима она, и президенту она необходима, потому что любое действие, любой закон, любое правило, вводимое в жизни, оно должно быть воспринято, что вот это правило, оно закладывает очередной кирпичик, очередной блок вот в это общее здание будущего, или оно не корреспондируется с этим. Почему оно должно быть принято? Вот это и есть понимание стратегической линии. Если мы ее не имеем, вот эту стратегическую линию, тогда у нас действия сегодняшнего дня будут хаотичными, будут похожи на то, что называется броуновским движением. Владимир Викторович, тогда я хочу задать вам такой вопрос вот в этой связи, поскольку действительно это очень важно, чтобы была перспектива, и чтобы ясно было, к чему идет ваше движение и как вы мыслите себе будущее. Скажите, пожалуйста, как вы лично относитесь к существованию в России различных религиозных конфессий, и как государство должно относиться к этому? Ну, наличие религиозной конфессии в стране, оно определяется очень многими факторами. И оно корреспондируется, во-первых, с прошлым народа. Оно неразрывно связано с его спецификой жизненных условий и то, что называется, с характером народа. Вот это, конечно, очень важно. И поскольку на территории России 82% русских, то они принимали все-таки всегда как главную конфессию православную русскую церковь. И она и сейчас является главной конфессией. Но существуют еще и живут, и имеют право на жизнь и на развитие сотни других народов. У них было несколько другое прошлое. Россия их объединила в одно государственное устройство. Естественно, у них свои взгляды, свое прошлое, свои национальные традиции. Они должны быть, естественно, уважаемы и утверждаемы. Поэтому нельзя говорить о том, что мы сегодня можем выбрать одну какую-то главную конфессию, платформу. Мне кажется, что и роль-то главной конфессии должна была бы быть в том, чтобы они могли быть в составе естественно, во взаимовлиянии друг на друга, но в составе всего вот этого многообразия религиозных философий, течений, если они отвечают главному критерию, они направлены на благо человека, они не разрушают человека. Естественно, мы не можем не сказать, что есть некоторые школы, секты, даже целые направления, которые, будем говорить, не дают человеку совершенствования, а больше рассчитаны на выведение изнутри его деструктивных сил, разрушительных сил. И они уводят его от истины, от истинного понимания смысла жизни и так далее. И эти вещи должны быть поняты и, в принципе, исключены из права воздействовать на человека. Вот. Поэтому здесь, естественно, многообразие, оно не должно идти по пути, значит, неприятия или изоляции остальных. Оно может быть на пути единения в общих целях, а уже степень воздействия. Но главное, что духовное движение России не претендует и не может претендовать на то, чтобы дать какие-то новые обобщающие правила. Каждая конфессия должна жить по своим правилам, нормам, позициям и будет и дальше жить. Это не замена совершенно. И вот мы предложили в духовном движении проработать следующую модель. Для того, чтобы объединить вот эту и сформулировать вот эту вот общую платформу, нам нужно создать документ или сделать усилие на создание документа, который может быть бы назван «Духовный кодекс России и любой страны». Он должен быть составлен на наиболее общих позициях. То, что, будем говорить, отличает вот позиции всех философий, всех школ от позиций главного, будем говорить, оппонента, от позиции атеизма. Вот есть позиции атеизма, и есть позиции, которые стоят на другом взгляде, на мироздание, на миропонимание. Вот это миропонимание, стоящее на позициях антиатеизма или теизма, вот оно должно и объединить все усилия, потому что это платформа. Это действительно то, что может объединить всех. И здесь все религии, все великие религии имеют практически одинаковые взгляды на миропонимание, только с разными названиями. Это и те же критерии или те же требования к нравственному содержанию человека, к тому, по каким критериям он может жить, что бы мы хотели видеть в человеке, живущем сегодня, и тем более в человеке будущего. Вот это и есть то объединяющее, а вот на этой базе, и это должно быть признано в государстве как платформой. Что это такое дальше дает? Это дает право уже ввести вот эти критерии во всю систему воспитания, во всю систему образования, во все законы, регулирующие деятельность человека или запрещающие ту или иную деятельность. Это те и духовные, и правовые императивы, то есть запреты, без которых невозможно ни сформировать человека, ни сформировать общество. То есть, иными словами, Владимир Викторович, вы считаете, что все конфессии равны, и вообще каждая конфессия имеет право на существование в государстве, не правда ли? В плане существования и в плане права на существование, естественно, равны. Но, естественно, мы знаем, что в каждой стране степень влияния, размеры конфессии, охват ими соответствующих, ну, своих легионов верующих, он разный. Ну и пусть он остается этот разный. Пусть да, они конечно. Работают со своим, вот, со своими легионами верующих. И дай Бог, чтобы они увеличивались. Спасибо большое. Владимир Владимирович, вы хотели что-то сказать, пожалуйста. Да, я хотел по этому же вопросу сказать, что вот на территории нашей страны, то есть бывшего СССР, Российской империи, уже в некоторых государствах введено понятие государственной религии. И мне представляется это неправильным со всех сторон. У нас в России Также некоторые говорят о том, что есть традиционные для России религии, нетрадиционные и так далее. Это на самом деле спекуляции, потому что давайте посмотрим, кто этим занимается. Если это говорит представитель какой-то конкретной конфессии, то есть лицо духовное, и он начинает говорить о том, что надо паству освобождать из-под влияния другой конфессии, то к Богу на самом деле это не имеет никакого отношения. Это уже идет чисто политическая борьба, материалистическая, за влияние на паству. Эти люди забыли просто свое предназначение, чем они в принципе должны заниматься. Они занимаются не своей деятельностью, чуждой деятельностью для духовного человека. Если говорить о политиках, то во все времена человеческой истории политики всегда стремились употребить в том числе и религию для достижения своих чисто политических, отнюдь не духовных, целей. И эта же деятельность, очевидно, имеет место и сегодня, как и всегда во всем мире. Поэтому наши политики, депутаты Думы, руководители исполнительных органов власти, не должны поддаваться на этот соблазн, потому что использовать религию для достижения своих политических целей не только грешно, но на самом деле и не удастся. Вот. И более того, такое понятие, как традиционные для России религии, тоже нуждается в уточнении. Какими отрезками времени мерить? Христианство на Руси, то есть православие на Руси, чуть больше 1000 лет, но Русь насчитывает многотысячелетнюю историю. И до принятия христианства, которое было, как мы знаем, навязано здесь огнем и мечом, согласно нашим же учебникам истории, вот здесь была могучая ведическая культура, традиция, религия и так далее. Более того, ведь ни одна религия не противоречит другой вообще. Только глубочайшее невежество людей, и в том числе иногда имеющих духовный сан, оно позволяет говорить о том, что какая-то религия правильная, какая-то неправильная. Все религии имеют единый источник, то есть самого Бога, и все учат одному и тому же. Вот поэтому я бы хотел, чтобы мы старались вырваться не из-под влияния нетрадиционных конфессий, а из-под влияния собственного невежества. Владимир Викторович, а как вы относитесь к существованию, к делению религии на традиционные и нетрадиционные? Ну, здесь на самом деле значительно, вот в общем позиционном взгляде, наверное, это так, но надо учитывать, что религия, если она существует много веков, то она неразрывно становится неотъемлемой частью всей культурной жизни страны. То, что мы называем и традициями, и памятниками. Вот сейчас многие памятники архитектуры и культуры архитектуры, они представляются в виде культовых сооружений. И это действительно лучшее, что создавало в свое время то общество. И каждый памятник, он обязательно является, будем говорить, выражением какого-то большого события. Вот в этом регионе, в этой стране, это не религиозный уже памятник, это дань, или, будем говорить, напоминание, воспроизведенное напоминание, не только как фотографии, это многовековое напоминание о тех великих устремлениях и победах или событиях, что происходили в данном народе. Поэтому вот эту часть нужно, естественно, беречь ее на сегодня, потому что это история, это традиции, это прошлое, которое вышло в своей генетике на сегодняшнее поколение. И в этом плане, естественно, значит, нужно это учитывать, потому что это еще и идет от характера народа. Но вот если они на сегодня не смогут, будем говорить, соответственно, оценить сложность вот этого сегодняшнего периода, а он уже другой, он уже основан на понимании того, что мы прошли и отвергли, что мы понимаем, что этого не должно быть. Вот именно Россия прошла путь, по которому она и ее народ понял, что такое одна предельная сторона жизни в виде, ну, полного, будем говорить, атеизма и воинствующего атеизма как религии, или сегодняшний момент, который прямо противоположно корреспондирует вот эти вещи. Надо выбирать то, что обязательно базируется на прошлом, но обязательно ложится на тот путь, по которому мы понимаем, что должно пройти все человечество. Ведь задача выбора пути не только у России. Она такая же важная и необходимая для понимания пути всего человечества. Мы не можем сказать, больше того, мы не можем сказать, что по этому пути пойдет человечество. Наоборот, мы имеем полное основание сказать, что по тому пути, по которому сейчас идет человечество, это путь все-таки к будущему саморазрушению цивилизации. Вот он должен быть изменен в плане вектора развития, направления развития с той необходимой базой, идеологическо-философской, духовной базой, на которой возможно решение всех противоречий, которые носят на сегодня глобальный характер. Спасибо вам огромное, Владимир Викторович и Владимир Владимирович. Спасибо вам, что вы приняли участие в нашей сегодняшней передаче. И я очень надеюсь, что это не последний ваш визит к нам на радиостанцию, и что вы еще непременно побываете у нас в гостях. Как вы к этому относитесь? Спасибо большое. У нас очень хорошая обстановка была. Вот в этой беседе я бы еще хотел подчеркнуть именно самое главное. Если мы бы поставили задачу иметь вот эту философско-идеологическую базу, то мы однозначно вышли на то, что мы предлагаем. Не в форме, она может быть изменена, а в принципе. Вот если мы решим эту задачу и поймем необходимость ее, то мы уже сделаем полдела. И поэтому вот наша задача на будущее – не решить сегодняшний политический какой-то момент и повлиять на него, а заложить в сознание людей именно тот путь, по которому мы можем идти не только завтра, но это путь в будущее, цивилизацию людей. Спасибо огромное. Что я хотел сказать, что мы не претендуем на монополию на истину. Мы не хотим составить альтернативу ни одной политической партии. Мы, наоборот, хотим, чтобы каждая политическая партия, коммунистическая, демократическая, национал-патриотическая, взяли эту идею на свое вооружение. Звоните нам по телефону 159-19-71 и 202-41-93. Спасибо. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня у нас здесь за круглым столом были летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, кандидат в президенты России Владимир Викторович Аксенов и председатель партии «Духовный и ведический социализм», кандидат педагогических наук Владимир Владимирович Данилов. Дорогие друзья, если у вас возникли какие-либо вопросы или пожелания по поводу нашей сегодняшней передачи, пожалуйста, либо звоните нам по нашему телефону, вы его знаете, 191-50-74, либо пишите по адресу Москва, 123-308, абонентный ящик 29. А теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания. Мы надеемся, что будет у вас вопросы и наши новые встречи. Хари Кришна. Дорогие друзья, передачу вела Ягьявалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. И мы тоже прощаемся с вами. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.